Интерактивная статья Вирт-издания «Мир онлайн». Добрый всем новый игровой день, дорогие и уважаемые читатели и слушатели нашего виртуального издания «Мир онлайн». Встречаем новый выпуск нашего издания с трепетом и восторгом. А если вы до сих пор не знаете, с чем связан сегодняшний выпуск, то содрогнитесь и затаите дыхание. Ведь нам удалось уговорить старшего Носферату на интервью. Да, отметим же новый день, как самый интересный из последнего обновления Orbis. Да возрадуются геймеры всего мира. А те, кто сейчас шпилит по полной, то привет вам из прошлого через эту запись. Пока же наш ночной хищник не соизволил нам позвонить, мы рассмотрим то, что собственно и выделяет нашего гостя от прочих игроков мира. Многим Носферату знаком исключительно как опасная ночная единица. Хотя даже я знаю пару-тройку персов, кто знают Носферату как активного борца со своими собратьями. Но кто же на самом деле этот персонаж? Будем надеяться, что ответ на это мы получим в назначенные временные рамки. А пока этого не произошло, я зачитаю вам подборку заслуг уважаемого в Орбисе персонажа. Вородор Носферату, он же убийца Цепиша, и, как мне уже успели доложить, еще и Иуды. Жаль, что его не было в начале нашей эры. Шутка. Так вот, Вородор, кто он такой и когда он появился? Чтобы ответить на данный вопрос, нам придется окунуться в историю мира Орбис. А конкретно, в историю игровых рас мира. Ни для кого не секрет, что все кровососущие создания делятся всего на три вида. Полукровки, они же дампиры, высшие вампиры, они же часть группы высшая нежить, ну и, собственно, сами вампиры, те самые истинные. Вородор принадлежит к последней группе. Он истинный вампир, один из тех, кто взвалил на себя самые чудовищные условия существования в обмен на силу и власть. Эта раса была выведена из возможного выбора в момент пятого обновления, когда Орбис решил, что она не популярна. Отличительные черты этой нежити в том, что они реально не могут находиться на солнце, в отличие от их сородичей, что лишь слабеют от лучей солнца. Истинные вампиры очень сильны и быстры, и они не могут пользоваться магией крови. Но помимо этого, данный вид кровососов способен открыть в себе некий родовой дар, способность, что будет дана всему роду. В остальных вопросах они такие же, как и высшие и дампиры. Но Вородор стал другим, уникальным и довольно агрессивным. А еще он потерял человеческий облик, отделив тем самым себя от остального сообщества кровососов. Все в этом мире уникальны, и только он был резко уникальным. Таких, как Вородор, не было и нет по сей день. Очевидно, это и стало причиной его конфликта с Цепишем. Конфликт не прошел без жертв. Как мы все знаем, род Цепиша исчез с игровой доски. Еще одна случайность, повлиявшая на судьбу Вородора, это то, что он имел недвижимость в пределах Ливьена, разрушенного ордой города. И сам этот факт наделил и без того страшную тварь дополнительной силой против одной из сторон этого мира. Кстати, именно с Ливьена мы можем отследить судьбу персонажа со скверным характером. Впервые он был замечен именно в подземелье этого города, а затем уже и на основном материке. Из довольно достоверного источника я могу сказать, что он не одинок. Вородор общается с Сиреной Киткат, а также с Личем и с Херданом. Но это довольно свежие сведения, которые стали известны благодаря последнему глобальному событию, о причинах которого, я надеюсь, мы получим максимум информации из первых уст. К сожалению, телефон мой молчит, и мы можем продолжить исследовать жизнь этого непонятного создания. За последний год, с момента первых упоминаний о Носферату и до новостей о воскрешении Люциллы, Вородор умудрился засветиться неоднократно и по всему главному материку. Даже мне пару раз удалось упомянуть о нем в своих новостных лентах. Дикий вампир уничтожил один из родов кровососов. Он убил старшего сына тролл-кана Вседержителя, чью утрату мы обмывали неделю. Но ведь реально ублюдок был редкостный. Так, стоп, у меня звонок. Алло, вы в прямом эфире, с кем я говорю? С Вородором. Это замечательно, но как нам убедиться в том, что вы – это вы? А мне плевать, как хотите, так и убеждайтесь. Тогда мы вам все дружно поверим. Извините, что я так сразу начинаю интервью, но не могли бы вы ответить на мои вопросы по списку? А этого и звоню. Только будьте добры быстрее». «Не проблема. Вопрос первый. Кто вы в реальной жизни? Где нам стоит меньше грубить или наглеть? Где обитают такие изверги, как вы?» «Я заключенный. Обвинение – превышение самообороны, убийство». «Не удивлен. И спасибо за откровенность. А разве заключенные не несут штрафы по состоянию аватара? Насколько я посвящен в этом вопросе, болевой порог усилен у всех идущих по статье». «Все верно, несут. И ноша эта весьма болезненная». «Не могу сказать, что вы сильно огорчены. Привычка или скрытый мазохизм?» «Дар Люциллы». «О, раз мы подняли эту тему, воскрешение сверхсоздания из легендарного мира Орбис. Ваша идея?» «Нет, это идея моего друга и коллеги из Хердана». «А какую же роль в этом происшествии сыграли лично вы?» «Я автор идеи нападения на Белокаменный и зачистки гнезда». «Весьма честно. А вы не боитесь, что за ваши действия или последствия все игровое сообщество возжелает вас убить? Легко ли вам тогда будет?» «Ничего не изменится. У меня и без того жизнь спокойной никогда не была. Я бы даже сказал, с первых минут». «И раз зашел разговор, как вы вышли на эту дорогу? Кто или что стало активирующим фактором? Где секрет создания монстра?» «Всего понемногу. Мир, в принципе, не любит тех, кто им непонятен. Я был одинок, и я учился жить самостоятельно. Жить как дикий зверь, гонимый обществом». «Но теперь у вас есть девушка. Если мои информаторы мне не загоняют, как же вы познакомились?» «В яме для бессмертных». «Оу, прошу прощения, я не знал. Вам помогли выбраться?» «Да, обоюдная помощь двух одиноких созданий». «Спасибо за откровенность. Если честно, то я не ожидал такого. И если кто не в курсе, яма для бессмертных – это магические колодцы, откуда невозможно выбраться и где нет возможности погибнуть. Нежить, попавшая в такой колодец, обречена. Без помощи ей выбраться не получится. Я все верно рассказал, Вородор?» «Вполне, Журик. Еще вопросы есть?» «Да сколько угодно. Но время у нас не резиновое, так что я, наверное, задам вопрос, который чаще иных появляется в нашем онлайн-чате. Скажите, зачем вы вызвали Люциллу из мира мертвых? Вы же понимаете, что очень многим игрокам теперь стало очень трудно прокачиваться и играть. Почти все боги Светлого Пантеона снизили свои дары вдвое. Тысячи квестов стали недоступными для выбора. А что говорить про нежить, у которой отняли некромагию? События против играющих. Так зачем вы это сделали? Все же хорошо было». «Знаешь, наверное, это все из-за того, что я злодей». «В каком смысле?» «В том смысле, что все злодеи хотят что-то изменить в сложившемся мире. А сил добра и чести мечтают оставить все, как оно есть. Я и мои спутники, а теперь и моя королева. Это перемены, которых не хватало миру. Мы реформаторы, революционеры. Игроки расслабились. Они убивают местных жителей без зазрения совести. Они дерутся без повода и цели, а ради самой драки. Теперь же на место убитого НПС в рядах Люциллы будет пополнение. А у любой драки появится цель – уничтожить силы тьмы». «И это реальная причина? Все ради самого процесса?» «Нет, понимаешь, я по жизни очень ленивый, поэтому не люблю затягивать что-либо надолго. А мне хотелось могущества, как любому персонажу из русских сказок. Люцилла исполнила мои желания, даже больше того, она воплотила мои мечты. Я хотел получить подарки за незначительные действия, и я начал их получать благодаря ей. Все просто и эгоистично». «А если не секрет, какие дары вы получаете от темной королевы?» «По-разному. За каждый день в ее услужении я получаю опыт. За каждый успешный налет я получаю еще и деньги. А за каждого убитого, убийцу потомка Люциллы, я получаю в награду личных слуг». «Какой тонкий намек. Уж не запугивание ли это вашего ведущего?» «Нет, какие тут могут быть запугивания, когда ваш аватар уже скончался трижды за время нашей беседы?» «Я вас не понимаю. Какую цель вы преследуете? Хотите меня позлить или заставить нервничать?» «Не надо нервов. Они все равно не помогут. А вот подумать над новым персонажем я бы вам настоятельно бы порекомендовал. Как и над местом жительства». «Не смешно, Вородор». «А я и не смеюсь, Евгений. Могу лишь дать совет. Не выбирай в будущей роли создание сумерек. Все равно долго не выживешь. Привет, Марли, от тебя я передам. Думаю, она будет хорошо смотреться в рядах моей королевы или в моем подчинении». «Эй!» «Так, он связь оборвал. Зараза! Прямо взбесил меня упырь. Фух, ладно. Они с таким общались. Однако, так или иначе, а на наши вопросы ответы мы получили. Нежить вышла из-под контроля из-за одного неадекватного зэка в виртуале. И почему таких вообще в игру пускают? Да еще и с такими расами. Блин, аж трясёт. С вашего позволения, я бы закончил эту статью. И заглянул в Орбис для очистки совести, разумеется. А там уже и новый материал приготовим. Думаю, будет весело. Встретим все вместе глобальное событие и разгромим силы тьмы. Всем спасибо за внимание. Автор выпуска – Евгений Сердюченко. Конец интерактивной статьи.